Глава 16. Вызывает земля. «Не верю!» — голос Смита звучал возбужденно. Внимание его было приковано к центральному креслу и к невероятному символу на нем. «Этого не может быть! Зал прощания, ведь он на Альфе Центавре!» «Там помещают его наши легенды», — ответил Картер. «Но легенды не всегда точны». «А там...» — Дальтер, не отводя взгляда от помоста, указал на выход. «Там поле полета. Давно ли?» Рольф не кончил вопрос, но слова его продолжали эхом отдаваться в зале. Картер обвел взглядом ряды сидений. Здесь впереди сидели командиры, за ними экипажи и колонисты. И так они собирались, экипаж за экипажем, год за годом, целые столетия. Собирались в последний раз, говорили друг с другом, получали последние приказы и инструкции и уходили на поле к ждущим кораблям, взлетали в неизвестность, чтобы никогда не возвращаться. Некоторые, немногие достигали цели. Они, СМИ, Дальтер, Рольд и он сам были живыми доказательствами этого. Остальные нашли свой конец в глубинах космоса или на планетах, где невозможна человеческая жизнь. Долго ли оно продолжалось, это прощание, этот отлет, без возврата? Достаточно долго, чтобы лишить Землю жизненной силы. Оставались лишь те, кто непригоден был для полетов к звездам. Неужели это окончательная отгадка? Без возврата. Каким-то образом Рольд уловил его мысль. Без возврата. И города умерли, и даже память о них исчезла. Земля... «Но мы помним», — негромко ответил Картер. «Сейчас мы сделали полный круг. Зелень — это зелень холмов Земли. Она была легендой, древней песней, смутной народной памятью, но она всегда была с нами, переходила от мира к миру по всей галактике, потому что мы сыновья Земли. Внутренние системы, внешние системы, варвары цивилизованные — все мы сыновья Земли. И теперь...» — добавил Смит с мудрой простотой. — Мы вернулись домой. Этот дом ничем не напоминал темные горы и холодные долины полузамерзшего Фольтарха, Рольтха, могучие леса и каменные города родины Картера, теперь превращенные в пыль высокоцивилизованные планеты, на которых родились Смит и Дальтер. Это была планета дикости и мертвых городов, планета примитивных туземцев и забытых сил. Но это была Земля, и как бы различными ни были их расы сегодня, они все происходили от общего корня, от этой самой Земли. Снова Картер обвел взглядом ряды пустых сидений. Он почти видел сидящих в них, но те, кого он представлял себе, сидящими здесь, не могли этого сделать. Люди Земли давно покинули ее, слишком далеко разлетелись они по Вселенной. Картер медленно прошел к центру зала. Закатани и Филх держались в стороне. Должно быть, они с удивлением следили за действиями землян. Картер попытался объяснить. «Это земля». Но Зигти знал, что это означает. «Древняя родина вашей расы. Какое удивительное открытие!» Продолжить ему помешал возглас, который вновь привлек общее внимание к помосту. Там стоял Дальтер и подзывал всех к себе. Рольхт и Смит исчезли. Все заторопились к Дальтеру. Новая находка находилась за помостом, скрытая высокой переборкой. Находка занимала большую часть стены. Огромный экран из темного стекла, на котором крошечные огоньки образовывали причудливый узор. Под экраном стоял стол со множеством кнопок и переключателей. Смит с напряженным лицом сидел на скамье перед столом. «Коммуникационное устройство?» — спросил Картер. «Или прокладчик курса?» — ответил Дальтер. Смит лишь нетерпеливо хмыкнул. «Может, он еще работает?» — спросила Зацита. Дальтер покачал головой. «Пока не можем сказать. Город ожил, когда нажали нужные кнопки, но это...» Он указал на гигантскую звездную карту и многочисленные приборы под ней. «Это нужно изучить, прежде чем мы коснемся хоть одной кнопки. Мы даже не знаем, на каком принципе она работает». Техник может привести в машину в рабочее состояние. Но Картер знал, что это не под силу рейнджерам. Он медленно рассматривал звездную карту, узнавая отдельные части. Да, это галактика, какой она виделась с этой древней планеты, близкой к краю. Карту увидел яркую звезду Веги, потом Альфа Центавру и другие. Не по этой ли карте прокладывали курс к далеким мирам? Приближался вечер, и становилось темнее. Но тут слабое сияние окружило звездную карту и стол с приборами, хотя остальная часть зала была в темноте. Картер шевельнулся. «Вернемся наружу или разместимся в зале?» — спросил он Зигти. «Не вижу причин для возвращения», — ответил Закатанин. «Если все туземцы ушли, они, очевидно, ушли, нет никаких препятствий для того, чтобы нам оставаться здесь». За ними Зинга рассмеялся и указал когтем на Смита. «Если ты думаешь, что сможешь увести его отсюда даже силой, ты печально ошибаешься, сержант». Конечно, это была правда. В связи с занятым изучением чудесного устройства, имевшего отношение к его профессии, отказывался даже идти поесть, предпочитая с отсутствующим видом и, не отрывая взгляда от приборов, проглотить кусок мяса и запить его водой. До наступления ночи они перенесли спальные мешки в зал и легли рядом между пустыми сиденьями исчезнувших колонистов. «Здесь нет привидений», — голос Зигти гулко звучал в пустоте. «Те, кто когда-то приходили сюда, и телом, и душой стремились улететь, и ничего не оставили после себя». «В известном смысле это верно и относительно города», — согласился Рольф. «Он был отброшен за ненадобностью», — Картер произнес нужное слово, когда фольхтрианин заколебался, как изношенная одежда, из которой вырос ее хозяин. «Но вы правы, сэр. Здесь мы не встретим призраков. Разве что Смит разбудит их. Он собирается сидеть так всю ночь?» «Естественно», — ответил Зинга. «И будем надеяться, что он не вызовет голоса из прошлого, даже из твоего человеческого прошлого, друг. У меня странное желание спокойно поспать эту ночь». За ночь Картер просыпался дважды. И в слабом свете, пробивавшемся из-за переборки, видел пустой спальный мешок Смита. Связиста загипнотизировало его открытие. Но есть предел всему. Поэтому во время второго пробуждения Картер заставил себя выбраться из теплого мешка, вздохнув, вздрагивая от холода, пошел босиком по камню. Либо Смит добровольно пойдет спать, либо придется утащить его силой. Связист сидел на прежнем месте. Он смотрел на звездную карту. Глаза его валились, вокруг них появились темные круги. Картер проследил за направлением его взгляда. Он увидел, что привлекло внимание Смита. Замигал и перевел дыхание. На черной поверхности стекла появились движущие красные точки. «Что это?» Не открывая взгляда, Смит ответил. «Я не уверен». Он провел руками по лицу. «Вы тоже видите?» «Я вижу движущуюся красную точку. Но что это?» «Я предполагаю...» Но Картер тоже догадался. «Корабль движется в космосе в их...» «Он движется в их направлении!» «Идет сюда?» «Как будто... Но нельзя быть уверенным. Смотрите!» На экране появилась еще одна точка, но она двигалась целеустремленно. Она шла по следу, как охотник за добычей. Картер сел на скамью рядом со Смитом. Сердце его колотилось так, что он чувствовал в висках удары пульса. «Это погоня. Это преследование. Они очень важны, так важны, что он почти боялся смотреть». Первая точка теперь двигалась зигзагами. «Маневр ухода», — выговорил Смит. «Он служил когда-то на военном крейсере». «Что это за корабли?» «Если бы я понял это», — Смит указал на ряды приборов, — «я бы смог ответить». «Подождите». Первая точка совершила сложный маневр, который, по мнению сержанта, не имел смысла, так как оказался на одном уровне с преследователем. «Это патрульный корабль. Он принимает бой, но почему?» Они были равными, эти две точки. И тут на экране появилась третья. Она была чуть больше и двигалась медленнее, огибая две первые соединившиеся в смертельной схватке. И, описав широкую дугу, направилась прямо к Солнечной системе. «Отвлекающий маневр!» — прервал Смит. «Патруль прикрывает этот корабль. Это самоубийство. Смотрите, они включили боевые экраны!» Слабая, очень слабая оранжевая дымка окружила две точки на самом краю Солнечной системы. Картер никогда не участвовал в боевых действиях в космосе, но Слышал достаточно рассказов и видел много визиографий, чтобы нарисовать картину начинающейся битвы. Большая точка не участвовала в сражении. Она отползала от сцепившихся бойцов. Давление, давление, экраны. Экраны силовые на экран. А когда один из них не выдержит, вспышка и мгновенная гибель. Патрульный корабль сдерживал врага, пока беззащитная добыча ускользала. «Если бы я только понимал это!» Смит, не выдержав, ударил кулаком по столу, и вдруг на доске вспыхнула крошечная лампа. Ее зажег приближающийся корабль. Смит кивнул. «Возможно». Он наклонился вперед и точным быстрым движением нажал кнопку под загоревшейся лампочкой. Послышался звук, треск, шум, взмахи огромных крыльев. Почти оглушенные смотрели они на карту. И вот сквозь шум пробилось резкое щелканье. Смит вскочил на ноги. «Это сигнал патруля! Патруль вызывает!» «Тарз! Тарз!» Карт почувствовал нехорошее предчувствие и потянулся за бластером. Древний призыв службы. Он слышал за собой изумленные возгласы. Остальные проснулись и хотели знать, что происходит. Вызов патруля гулко отдавался в зале. Он будет звучать до конца битвы или до получения ответа. Но ответа не было. Дымка вокруг огоньков спустилась, они совсем скрылись за ней. «Предельная мощность!» — это выдохнул Дальтер за спиной Картера. «Перенапряжение они долго так не выдержат!» «Тарр!» Одна точка вдруг вспыхнула невыносимо ярким белым пламенем и исчезла. Они помигали ослепленными глазами и снова посмотрели на экран. «Ничего!» Ни следа двух пятнышек света. Темное стекло экрана было пустым и холодным, как обширные просторы космоса, которые оно отражало. «Оба!» — первым заговорил Дальтер. «Перегрузка сожгла обоих». «Но третий, он по-прежнему здесь», — заметил Зигти. «И верно. В схватке погибли два корабля, но третий, спасая, который погиб патрульный корабль, продолжал двигаться, и двигался он к земле». Послышалась новая серия щелкающих звуков кода. Смит слух переводил их для остальных. «На помощь пассажирский корабль 2210 вызывает ближайший патрульный или станцию. На помощь уцелевший с патрульной базы СС-4 вызывает ближайший патрульный корабль или станцию. Нам необходим сигнал для установления курса. Помогите!» «Выживший с патрульной базы СС-4?» — повторил Рольф. «Но ведь это же станция рейнджеров. Что же во имя космоса?» «Может быть, пиратский рейд?» — предположил Зинга. «Пираты не нападают на патруль», — начал Дальтер. «Не нападали, вы хотите сказать. Мы давно ни с кем не связываемся. Союз пиратов может сделать много вреда», — заметил Зинга. «Заметьте также», — добавил Зигти, — «что этот корабль бежит из наиболее населенных районов галактики и уходит в незнакомые, как будто боится обычных маршрутов». «Пассажирский корабль с выжившими семьи патрульных». Дальтер был явно потрясен. «Что же, база совсем уничтожена?» Щелканье кода по-прежнему заполняло затхлую атмосферу зала, а точка на карте двигалась, на доске перед Смитом по-прежнему горела лампа. И вдруг рядом с ней вспыхнула новая. Картер взглянул на экран. Да, точка явно приближалась к солнцу. Пальцы Смита застыли над доской. Он облизал губы, как будто во рту у него все пересохло. «Есть возможность привести его сюда?» Картер задал вопрос, волновавший всех. «Не знаю!» Как измученное животное огрызнулся Смит. И нажал кнопку под второй лампой. И тут же, как и Картер, отпрыгнул. Из-под стола выскочил длинный тонкий прут, оканчивающийся шаром. Связист возбужденно расхохотался и схватился за прут и начал говорить в шар, не кодом, а на обычном языке центрального контроля. «Вызывает земля! Вызывает земля! Вызывает земля!» Все, застыв, молча слушали щелканье кода. Картер вздохнул. Все же не сработало. И тут передача с корабля прекратилась. Он забыл об отставание сигнала. «Вызывает земля!» Теперь голос Смита звучал холодно и спокойно. Он добавил серию кодовых обозначений. Трижды произнес он свое сообщение и откинулся, ожидая ответа. Снова бесконечное ожидание. Казалось, не выдержат напряженные нервы. Но, наконец, пришел ответ. Смит перевел его для всех. «Не вполне поняли, но можем руководствоваться вашей передачей. Продолжайте говорить, если у вас нет сигнального луча. Что? Где Земля?» И они говорили. Сначала Смит, пока голос его не превратился в хриплый шепот. Затем Картер. Обычным языком и старой формулой вызывает Земля. Потом Дальтер, Рольд. Светило солнце, снова темнело, а они по очереди сидели у звездной карты и говорили. А красная точка ползла прямо к Земле. И когда она миновала высшие планеты, Зор указал Картеру на новую точку. Огонек почти на месте гибели двух кораблей и движущийся след за пассажирским кораблем. Враг или друг? Картер схватил Зора за плечо и велел срочно вызвать Смита. Связист явился, протирая заспанные глаза, но когда Картер показал ему новую точку, он медленно проснулся. Оттолкнув сержанта от микрофона, он задал резкий кодовый вопрос. После долгих минут донесся ответ. «Несомненно, вражеский корабль. За последние четверть часа мы получаем сигналы пирата». Картеру казалось, что вражеский корабль на глазах настигает свою жертву. Это была гонка, гонка, в которой патрульный корабль неминуемо проиграет. И в тот же момент вспыхнул еще один огонь. Корабль врага находился в пределах слышимости. Смит повернул к нему угрюмое лицо. «Позовите одного из Закатан и Филха. Пусть говорят на своих родных языках. Это лучше, чем использовать код. В пиратских экипажах редко встречается Бэми. А кораблю лучше лишь постоянно получать наши сигналы, чтобы руководствоваться ими в полете». Последние слова он произнес в пустоту. Картер уже искал остальных. Секунду спустя Зинга занял место Смита, ухватил микрофон когтистыми пальцами и спустил серию свистящих звуков, которые совершенно не напоминали человеческую речь. Когда он устал, его сменил Филх со своим щебечущим певучими звуками. Корабль приближался, и неотступно и безжалостно догонял его другой корабль, который, казалось, глотал пространство. Зора принесла воды, все пили с жадностью. Поели то, что совали им в руки, не чувствуя вкуса еды. Патрульный корабль миновал еще несколько планет. На доске вспыхнула третья лампа. Вбежал Зор. «Яркий свет уходит в небо!» — резко прокричал он. Картер вскочил на ноги, чтобы проверить его слова, но его остановил код с корабля. «Поймали посадочный луч. Можем руководствоваться им, если успеем!» Зинга выпустил микрофон, и все заторопились наружу. Зор был прав. Из крыши здания в вечернее небо поднимался луч света. «Как это?» — начал Картер. «Кто знает?» — ответил Дальтер. «Они были искусными техниками. Этот луч достаточно мощный, чтобы его заметили из космоса. По крайней мере, можно теперь помолчать». В конце концов, они вернулись к карте. «Следить за кораблем и преследователем». Расстояние между ними сокращалось слишком быстро, и вот на доске вспыхнул еще один сигнал, красный. «Корабль вошел в атмосферу», — предположил Смит. «Все внутрь, он может приземлиться не на поле». И вот они ждали, в зале прощания, услышали, они увидели, как корабль коснулся посадочного поля, где не садились корабли уже тысячи лет. Посадка была превосходной. Смит остался у карты. «Второй приближается!» Его предупреждение звучало в ушах остальных, торопившихся наружу. «Приближается! Даже сейчас они могут проиграть!» — подумал Картер. В ржавом старом корпусе, опирающемся на посадочные лапы, открылся люк, выдвинулся трап. Врагу оставалось лишь нависнуть над полем и выпустить ракеты. Он даже не приземлится, а оставит после себя почерневшую безжизненную пустыню. Если бы удалось спрятать прилетевших в зале, возможно, у них был бы шанс крошечный. Сержант подбежал к краю дымящейся площадки и закричал человеку, появившемуся на трапе. «Выходите и выводите всех в здание! Пират приближается! Он может вас сжечь!» И увидел подтверждающий кивок и услышал приказы. Пассажиры быстро спускались по трапу. В основном это были женщины. Многие несли или вели детей. Рейнджеры из Закатани ждали, готовые помочь. Картер подгонял пассажиров в призрачную безопасность старого здания. Когда поток пассажиров иссяк, он заторопился к трапу. «Все вышли?» «Все», — ответил офицер. «Каков курс пирата?» — подбежал Зинга. «Пират идет тем же курсом!» Офицер повернулся и исчез в корабле. Картер нервно постучал пальцами по перилам трапа. «Чего во имя космоса ждет этот парень?» И тут его почти сбили с ног пятеро мужчин. Они вылетели из люка и побежали к зданию, захватив с собой рейнджера. Лишь только они добрались до укрытия, патрульный корабль стартовал. Ослепленный вспышкой пламени, Картер вцепился в колонну, чтобы не упасть. «Что?» — выдохнул он, и гул вопросов заглушил его голос.